А мы взяли и не полетели, отложили полет на завтра. К тому была причина. Я собрался к Варе. Да, на свидание, если получится. Ну и что? Дед, конечно же, никак не мог оставить меня одного в такой сложный момент, поэтому сбегал к Горынычу и договорился, что тот прилетит за ним завтра. Почему только за ним? А потому что я собирался заявиться к Варе верхом, как благородный рыцарь. Ну, про рыцаря это я загнул, конечно, еще чего не хватало. Но на Горыныча же я не мог к ней прилететь. Пешком тоже как-то не очень. Телега или карета Кнута Гамсуновича сразу отпадали. И оставалось у меня только единственное средство передвижения — конь. А из всех коней в мире я доверял только одному — Максимилиану, как вы уже поняли. Сбегал к Кощею, спросил, не нужен ли ему будет Максимилиан на завтра. Кощей только отмахнулся, явно ему не до конных прогулок было. Ну и отлично. Весь остаток дня я провел в подготовке к завтрашней встрече. Сначала надо было решить проблему с одеждой. В штанах на веревочке я к Варе показываться не хотел, как вы понимаете, а мой европейский костюм остался в Лукошкино. А гонять бесов по их подземным ходам ради личных дел мне было крайне неудобно. Хотя я задумался, а что тут неудобного? Тут вообще мораль такая, что чем больше ты о себе любимом заботишься, подминая под себя всех остальных, тем больше тебя окружающие уважать будут. Решено. Я вызвал Аристофана и затребовал передать с попутным бесом мой европейский наряд. Да еще и наорал на Аристофана, мол, не дай бог помнут рубашку или брюки. Аристофан проникся моим приказом и воспринял его как нечто вполне естественное, а через полчаса взмыленный бес из его команды уже вручал мне аккуратный пакет, причем вручал с крайним уважением и даже легким страхом, уж не зная, что ему там Аристофан наговорил. А что, хорошо быть начальником у Кощея. Дед, кстати, эксплуатацию подчиненных в личных целях тоже одобрил, правда, с оговоркой, если эта эксплуатация не будет на него распространяться. «А так, Федька, гоняй хвосты в гриву, все равно от безделья маются». Надо было еще договориться с самим Максимилианом. Но тут я легко нашел решение проблемы. Просто привел его к нам в канцелярию и запустил пару документальных фильмов. Над первым фильмом про строительство пирамид Максимилиан ржал во всех смыслах все 40 минут. А вот второй о Гипербореи, как о центре распространения современной цивилизации, ему очень понравился. А когда я его попросил завтра покататься немного, то он с радостью согласился. Труднее было его выпроводить назад в конюшню. Ну а потом дед загнал меня спать пораньше, да я и не стал особо противиться. Разбудил меня не Дизель, чего я ожидал с покорной грустью, а дед с тарелкой своих фирменных оладиков. Причем часов 8 утра, а не в 6, как обычно, меня Дизель будет. «Поросят мои», — объяснил дед, хлопача вокруг меня, — «стащили у ентова твоего Дизеля любимое зеркальце, и он гонялся за ними по всей канцелярии с полчаса, не меньше. А когда они зеркало возвернули, он как сел вон на диван, так и сидит, не колыхнется». А, понятно. Оригинальное решение, надо сказать. Дизель же запрограммирован запускать движок ровно в 6, а если помешать ему, то надо ли запускать движок в другое время? А если надо, то почему не в 6? Как бы он не завис от раздумий. Когда мы с Максимилианом вышли на поляну перед дворцом, там уже собрался весь цвет местной элиты проводить Федора Свет Васильевича на свидание с его девушкой. Шеф-повар Иван Павлович вручил мне маленькую корзинку. «Профитроли, Федор Васильевич. Каждая юная мадемуазель их просто обожает». Кощей протянул мне большую алую розу. «Ну, Федька, отдай своей принцессе. Колдовская вещь. Полночи на нее угробил. 3 месяца стоять будет. Не завянет. Цени». Агриппина падла, просто троекратно меня расцеловала и отошла в сторонку, промакивая платочком глаза. Дед всхлипнул. Хотел было перекрестить меня, но вовремя одумался и полез на Горыныча, бормоча что-то под нос. Горыныч, цинично оскалившись, открыл было одновременно 3 пасти, но, схлопотав от бдительного деда по ушам котомкой, ограничился запуском салюта в виде 3 струй пламени в небо. Гюнтер ничего не сказал, только поплевал через плечо. толпа бесов, перемешку со скелетами, тоже ничего не сказали, застеснявшись начальства, но очень выразительно подмигивали и ободряюще кивали. Да меня на битву с Визельволом никто так не провожал. Да вообще никак не провожал, если честно, а тут я был тронут. Даже не ожидал за собой такой популярности. Поклонившись всем сразу, я залез на Максимилиана, приладил поудобнее корзинку и розу, и уже было хотел отправляться в путь, как Максимилиан тихо проговорил. «Неудобно как-то, Федор Васильевич. Надо бы речь сказать». «Верно. Только не умею». «А, ладно». Я выпрямился в седле и заорал. «Дорогие мои, все, спасибо! Вот от всего программистского сердца спасибо! Я поехал. Пока». Мощно задвинул, кивнул царь-батюшка и, развернувшись, зашагал во дворец. «Начнем сразу с рыси, Федор Васильевич», — предупредил заботливый Максимилиан, и мы отправились в путь. С Максимилианом в дороге было не скучно. Иногда он доставал своей болтовней, но в целом рассказывал интересно и буквально обо всем на свете. Так что я и не заметил, как пролетели эти пара часов до поместья Зубовых. А поместье, надо сказать, было не самым огромным, хотя по местным меркам считалось вполне зажиточным. По пути мы проехали только через одну деревеньку в 20-30 изб, а это совсем не малые поселения в этих местах, а всего таких деревень было у бояр Зубовых 3. Не Рокфеллеры, но и бедствовать им не приходилось. Ага, а вот и сама усадьба. Вполне приличный такой трехэтажный терем, довольно длинный, да еще и куча маленьких построек вокруг. А вот забора в обычном понимании тут не было. Невысокое такое ограждение, а-ля по газонам не ходить, и все. Меня наверняка заметили издалека, потому что когда я слез с коня, оставив его за спиной и поднявшись на невысокое деревянное резное крыльцо и постучал в дверь, мне открыла сама Варя. «Привет, Варюш!» — я протянул ей розу. «Пошли в кино!» «Куда пошли?» — удивилась Варя, зарываясь носиком в розу. «В кино! Это такое развлечение, когда девушка встречается с парнем, то они ходят вместе в разные места, ну и в кино тоже». «Ты что, ополоумил, Федька? Развлечь со мной приехал. Ты меня еще на сеновал позови». «Ой, нет, Варюш, нет, нет. Это я не так выразился, извини. Ничего такого, ты не подумай. Просто кино это... Не, объяснить так не смогу. Пойдем, сядем где-нибудь, я покажу тебе, что это такое». «Варвара Никифоровна», над моим плечом зависла морда Максимилиана. «Я прошу прощения, мне крайне неловко обращаться к вам с просьбой. А нельзя ли мне, пока вы с Федором Васильевичем будете...» «Что с вами?» «Федор Васильевич, мне кажется, ваша дама сейчас в обморок упадет». «Это я уже и сам заметил». Варя, широко открыв глаза, часто крестилась и тихо сползла по двери вниз. Я подскочил к ней и, подхватив за талию, ух, класс... не дал ей осесть на крыльцо. «Варюш, да, это конь такой говорящий, не пугайся. Вот, познакомься, его Максимилиан зовут, и он очень хороший». «Максимилиан», — подтвердил Максимилиан, куртуазно шаркнув копытом. «Уж простите, уважаемая Варвара Никифоровна, что я своими необдуманными действиями вызвал у вас столь негативную реакцию. Заверяю вас, что Федор Васильевич совершенно не погрешил истиной, назвав меня хорошим». «Говорящий», — протянула Варя, высвобождаясь, к моему великому сожалению, от моей дружеской поддержки. «Ой, правда, что ли? Как здорово!» «Спасибо, Варвара Никифоровна», — поклонился конь. «Однако же, возвращаясь к моей просьбе и совершенно не желая мешать вашей беседе с Федором Васильевичем, позволительно ли будет мне попастись вот на том лужку? Проголодался, знаете ли, за долгую дорогу, как не неловко в этом признаваться». «Ой, ну конечно, господин Максимилиан», — захлопала в ладоши Варя, — «кушайте на здоровье, а хотите, я прикажу вам овса подать». «Весьма любезное предложение, Варвара Никифоровна», — обрадовался Максимилиан, — «если это, конечно, не затруднит вас». Достал этот конь. Я уже и словечко вставить не мог из-за его галантной болтовни. «Максимилиан», — зашипел я на коня, когда Варя скрылась в доме, чтобы распорядиться насчет овса. «Ты ж чего делаешь-то? Кто тут вообще на свидание пришел, я или ты?» «Ох, простите, Федор Васильевич, виноват. В последнее время мне редко удается завести интересную беседу. Вот и обрадовался новому и, позвольте заметить, очаровательному собеседнику в лице вашей чудесной Варечки». «Хм, короче, Максимилиан, не мешай, лады?» Две хихикающие девочки вынесли деревянное корыто с овсом и поставили его возле крыльца. Когда Максимилиан принялся за еду, а девушки скрылись в доме, я спросил у Вари: «Варюш, а что это у вас за беседка такая необычная около речки?» Беседку я сразу заприметил, когда подъезжал к усадьбе. Она совершенно не вписывалась в местный пейзаж, хотя в мое время подобные часто ставили и на дачах, да и везде, где только можно было. Симпатичная такая, резная и, что самое приятное для меня, сплошь увитая каким-то растением, кажется, хмелем. Со стороны смотрится миленько, а что там внутри творится, не видно. И нет, это я вовсе не для этого самого туда Варю позвать хотел. Не надо тут пошлость разводить. Вы можете думать, что хотите, а я при самом благоприятном исходе планировал сегодня только подержать мою девушку за руку. И все. Только в эти времена даже такое невинное действие воспринималось как разврат в чистейшем виде. А так хотя бы нас там никто не увидит. И вдруг мне повезет. «А это тятенька для маменьки поставил еще давно», — ответила Варя и вздохнула. «Мама часто там сидеть любила. В теплую погоду. Пойдем?» Я подхватил корзинку, и мы побрели к реке. «А что это ты за корзинку с собой таскаешь?» — спросила Варя. «А это тебе наш главный повар Иван Павлович передал вкусненького», — помахал я корзинкой. «Кстати, во время этого самого кино обычно и жуют что-нибудь небольшое и вкусное. Обычай такой. Небось, маринованные собачьи уши», — наморщила носик девушка, — «или отрубленные пальцы покойников». «Ух ты!» — восхитился я. «Это у вас про Кощея такие сказки рассказывают?» «Смешно. Надо будет ему пересказать. Он тоже посмеется». «Да тебя, Федь, послушать!» — хмыкнула Варя. «Так Кощей твой, ну, просто ангел небесный». «Ну, не ангел, конечно, но никак не хуже твоего гороха». «Ой, ну ты скажешь!» — залилась смехом Варя. «Сравнил царя-батюшку со своим злодеем». «Ага, давай смейся. Я тебе в два счета докажу, что они одинаковые, как те двое из ларца. Только сейчас мы кино смотреть будем, а поругаемся потом». Мы зашли в беседку. Действительно, уютно. По периметру тянется лавочка, а посередине небольшой столик. «А ругаться нам обязательно?» — серьезно спросила девушка. «А как же? Слышала? Милые ругаются, только тешатся. А мы с тобой милые». «Ну, ты точно милая». Я сел и похлопал по лавочке рядом с собой. «Садись. Начинаем сеанс». «Чего начинаем?» Варя осторожно опустилась рядом. «Ну, не так, чтобы уж совсем вплотную ко мне, но все-таки рядом. Вот смотри, я достал свой большой смартфон и потыкал по экрану. Кино — это такие движущиеся картинки. Про театр слышала?» «Ты уж совсем меня за серую и убогую считаешь, Федька?» Она пихнула меня локотком в бок. «Я читал про театр, а еще в Лукошкино как-то аж на трех телегах лицедеи приезжали. И я все представления их посмотрела. Вот». «Ах ты умница моя!» — умилился я. «Вот мы сейчас и будем смотреть движущиеся картинки, которые покажут нам выдуманную интересную историю. Как в театре». Я долго думал, чтобы в первый раз посмотреть с Варей, и в конце концов остановился на «Собака на сене» с Тереховой и Боярским. Варя была просто очарована фильмом, а я был очарован Варей. Я держал смартфон в руке перед нами, и ей пришлось, ага, вот такой я коварный, подвинуться ко мне вплотную, чтобы лучше видеть экран. А к концу первой серии, когда Варя незаметно для себя прикончила все профитроли, я осмелел и положил ей на плечо руку. Ну, вы же знаете, вот так в кино делают. А потом я легонько притянул ее к себе. Вот теперь было здорово. Она, увлеченная фильмом, не заметила моих хитрых манипуляций. А может, и заметила, и ей понравилось. Хотелось бы в это верить. А что это они поют так много? В паузе между сериями спросила она. Ну, и это типа кино такое. Как можно доступнее, попытался объяснить я. Есть вот такие, где поют много, есть смешные, есть страшные. Много разных. Ох, а платья какие у нее нарядные, да? Варя вздохнула и прижалась ко мне. Хочешь себе такие? И куда я в них пойду? Хихикнула Варя. На скотный двор или на кухню? Ой, дальше начинается, да? Ага. И мы снова окунулись в приятное времяпрепровождение. Варя наслаждалась просмотром фильма, а я — обниманием Вари. Когда фильм закончился, Варя снова вздохнула. «Красивая сказка такая». «Ага, романтично. И смешно». «Романтично», — протянула Варя. «А ты вот у меня только и можешь, как тишком меня хватать. Думаешь, не заметила, как ты меня облапил за плечо? Вот только попробуй меня поцеловать, Федька. Вот только попробуй». «Ну?» И я попробовал. И было это очень-очень приятно. И здорово. Жаль только мало. Варя отодвинула голову, приоткрыла глазки и протянула. «Я так и знала, что ты у меня вот такой вот кобель, Федька. Все вы парни такие. Ну давай целуй. Чего уж с тобой поделать?» И мы сидели и целовались. А потом болтали о всяких пустяках и снова целовались. И весь свет для меня просто исчез. До того хорошо мне было с моей Варюшей. А потом пришел этот гад Максимилиан и сказал, что уже темнеть начинает. Варя ойкнула, подхватилась, и я проводил ее до крыльца, получив по дороге нагоняй за то, что она и не заметила, как день пролетел. «Мы скоро еще увидимся, Варюш», — пообещал я, карабкаясь на Максимилиана. «Ага», — улыбнулась мне Варя. Она так и стояла на крыльце, провожая меня взглядом, когда Максимилиан тихо предложил. «Если захотите, Федор Васильевич, то мы можем пуститься сразу в галоп, сходу перепрыгнув ограду. Милейшая Варвара Никифоровна будет очарована нами, уж поверьте». И как оказалось... Это было вовсе не предложение. Этот черный изверг, без всякого предупреждения, рванул с места, как гоночный автомобиль. А я успел только взвизгнуть и вцепиться в гриву. Уж и не знаю, насколько очаровательно выглядел наш аттракцион со стороны. Ну, как минимум, я не свалился на землю. Да и Варя на крыльце заливалась смехом, наверное, очарованная нами. «Максимилиан», — попросил я коня, когда мы отъехали от усадьбы, — «а подкинь меня до города, а?» «Никаких проблем, Федор Васильевич, а заодно хотел бы вас попросить, если вы еще надумаете отправиться к Варваре Никифоровне, то возьмите меня с собой, пожалуйста. После темных и душных конюшен сегодняшнее приключение было просто восхитительным. Максимилиан ссадил меня за деревьями в 100 метрах от ворот, и я, дружески распрощавшись с ним, зашагал в Лукошкино». На воротах опять дежурил тот стрелец, которому Михалыч заплетал про золотые россыпи на смородине. «А, барин!» — обрадовался он, увидев меня, и заговорщицки подмигнул. «Ну как? Много чего хорошего нашли!» Я настороженно оглянулся по сторонам, приблизил свою голову к его и торжественно прошептал. «Золото! Целый Айнгара Ферштейн!» На углу я оглянулся. Стрелец стоял в воротах, чесал затылок, сбив шапку на лоб, и задумчиво смотрел в сторону смородины. На следующем углу я вызвал Михалыча. «Дед, ау, ты где сейчас, на базе или в гостинице?» «Федька вернулся», — сообщил он кому-то. «В мастерской я, внучек. Как погуляли с Варькой?» Все в порядке, деда. Я тогда тоже к тебе иду. Ставь самовар. Почаевничать было бы неплохо. Я же с утра не ел, а профитроли как-то тоже все мимо меня просвистели. Даже овес и тот весь Максимилиан сожрал. Предвкушая легкий, но сытный обед, плавно переходящий в ужин, я, уже завернув на Колокольную площадь, наткнулся на Алену, которая, казалось, так и не уходила от той старой березы, у которой вчера так мило кокетничала с участковым. Она стояла, прислонившись к дереву плечиком, и мечтательно смотрела на луну, уже появившуюся на еще светлом небе. Заметив меня, она радостно помахала рукой и улыбнулась. «Здравствуйте, батюшка. Как у вас день прошел? Удачно ли?» — спросила она, когда я подошел поближе. «Привет, Ален». «Ага, спасибо. Все хорошо». «Хорошо», — мечтательно повторила она. «Очень рада за вас с Варей, батюшка-секретарь». «Спасибо. А ты чего тут стоишь? И твой день как прошел?» «А тоже хорошо». Она заливисто засмеялась и затараторила. «Я участкового сегодня на болото заманила, а там с чертом одним сговорилась, чтобы он участковому скучать не давал. Развлекаешься?» «А знаешь, Ален, — доверительно протянул я, — не пойму я что-то никак тебя. Ты ведь точно влюбилась в Никиту? И не отрицай, я же вижу, какими глазами ты на него смотришь. Да и он на тебя облизывается, как барбос на сладкую косточку. Правда?» — перебила она меня. «Ну а то, сама что ли не видишь? Так чего ж ты его все время шпыняешь, какие-то каверзы ему устраиваешь? Затащил бы его в укромный тихий уголок, да и поболтали бы душевно. На звезды полюбовались бы». «Нельзя мне никак, батюшка», — горько вздохнула Алена. «Он царев слуга, а я раба, сама знаете кого». «Да ну, Ален, вон Варя, она ведь тоже не у нас работает, а совсем даже наоборот. И ничего ведь», — я постучал по березе и сплюнул через плечо. «Ну, да, сложности тут имеются, но ты же все равно через полгодика-год свободный будешь». Вот и начала бы уже сейчас фундамент для новой жизни закладывать. «Думаете, отпустит меня господин наш? Он же обещал? Да и я за тебя слово замолвлю. Если что, уж поверь, все будет хорошо». «Хорошо бы. А как узнает Никита? Ну, участковый, что это я его убить надумала, да яблоки ему отравленные подсовывала». «Не узнает», — решительно заявил я. «Мы ему не скажем, а сам он ни за что не догадается. Ты тут совсем ни при чем». «Ну, наверное». «Даже и не сомневайся, Ален, хватай Никиту, пока его не увели, а то вон барышни местные на него через одну так и заглядываются. Прозеваешь свое счастье». «Убью», — тихо и очень серьезно заявила девушка. «Любую, что на него глаз положит, убью». «Ну, Ален, я поморщился, убью, убью. Ты бы начала уже потихоньку привыкать к мирной жизни, а? Думаешь, участковый твой обрадуется таким твоим методом?» «Не обрадуется», — вздохнула Алена. «Ну вот, а если помощь какая тебе нужна будет, ты даже не раздумывая, иди ко мне. Никита и мне не враг. Понятно?» «Понятно, батюшка, спасибо вам. Но раз понятно, пошли тогда чаи гонять. А то Михалыч сейчас со шваброй выскочит и по шеям нам надает, что стоим тут лясы точим, а у него там все стынет давно». Алена от чая отказалась, сказав, что еще дела имеются, но а я настаивать не стал, мне больше достанется. И досталось ведь и чая, и всякого вкусненького, и дружеских похлопываний по плечам, и подмигиваний, и молодцы они у меня в общем.